Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова сподобились мы, по милости Божией, предстояние перед тайной смерти Пречистой Божией Матери. Перед тайной смерти, можно сказать, каждого человека во Христе. По-человечески в смерти этой должна бы быть скорбь, разлучение души и тела. Но в успении Божией Матери не было этой скорби, потому что она приняла смертную скорбь вместе со своим сыном у его креста. И она преодолела эту скорбь воскресением своего божественного сына, когда узрела славу его. И Церковь радостно исповедует тайна Успения Божией Матери, приставилась иси к животу, Мати сущей живота. Мы исповедуем Успение Божией Матери как торжество жизни во Святом Духе. И мы участвуем, приглашаемся все принять участие в этом торжестве жизни в Духе Святом. Узнать, что Божия Матерь воскресла из мертвых воскресением своего Божественного Сына, и она вознеслась на небо Его вознесением. И когда мы совершаем крестный ход вокруг храма с плащаницей Божией Матери, в Духе Святом дается нам узнавать особое присутствие Божией Матери среди нас, в наших душах, и мы молим в этот час Божию Матерь, чтобы она снова простила нас наши бесчисленные грехи, которые стоят крестной муки ее Божественного Сына, чтобы она своим всесильным заступничеством снова ходатайствовала за нас. И мы обещаем ей, что мы наконец-то поймем что-то самое главное в нашей жизни, и жизнь наша начнет меняться. В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородицы. Она не оставила мира нашего в своем успении. Она присутствует в этом мире, она знает, что происходит в этом мире, что совершается с Церковью Святою, что переживает каждый из нас. И она заранее видит, что будет завтра с каждым из нас. И от нее не сокрыт путь всей нашей Церкви. Мы молимся сугубо в этот день Божией Матери, чтобы она, знающая, какая скорбь и какой мрак окружают сегодняшний наш мир, какой распад, смерть, духовная и телесная, присутствует в этом мире своей неусыпающей молитвою, ходатайствовала за нас. Мир сегодня полон того растления, о котором Святая Церковь говорит, как о последнем признаке долготерпения Божия и признаки скорой кончины мира. Мы помним все слова апостола: «Бегайте блуда, всякий грех вне тела». Блуд совершается в теле человеческом. Святые отцы говорят, что тем страшен этот грех, который сегодня утверждается, как мы видим, нормою существования человеческого. Тем он страшен, что уничтожает не только душу человека, но и тело его, всю личность человека, всего человека. Всюду и повсеместно распространяется грех. Замыслы врага рода человеческого понятны. Погубить все человечество, насколько только возможно. И всего человека погубить с его душой и телом. Этой силе сатанинской можно противостоять только силой Божией, силой благодати, пасхальной победы Христовой над смертью, над всяким распадом, силою той, которая открывается нам в Успении Божией Матери, в Рождестве девства сохранившей и за свою всепревосходящую чистоту, сподобившейся стать Матерью Сына Божия, даровать всему миру спасение от вечной гибели. Преподобный Силуан Афонский говорит, что когда по милости Божией человек сподобляется узнать, что такое благодать Божия, то жизнь его после этого не остается той, какой она была до этого. Если человек узнает благодать, говорит он, в самой малой степени, то он не допустит грубых грехов. Он будет тверд в решимости сохранить ту заповедь, которая ставит последний предел распада. И преподобный Силуан говорит, что если мы узнаем большую благодать, то мы обретаем способность хранить чистоту наших помыслов. Если еще большую благодать Господь дает кому-то, то он узнает, что такое нетленная, вечная жизнь, что такое любовь Христова, о которой проповедует Церковь, что такое чистота, целомудрие, что такое тайна всех заповедей Божьих. Он узнает в этой благодати жизнь вечную, лично его касающуюся. Ему открывается, что он никогда не умрет, и что эта вечная, совершенная жизнь будет исполнена радости пребывания с Богом, там, где Божия Матерь и все святые. И бывает больше еще благодать, говорит преподобный, когда человек ощущает ее во всем своем теле. И тогда ему не страшны никакие искушения, растления, как бы ни неистовствовал сатана. И тогда человек узнает тайну воскресения Христова, тайну Успения Божией Матери, которая именно приняла такую благодать за свою любовь к Богу, за свою чистоту, что и душою, и телом она была причастна воскресению Христову, и смерть и гроб не могли удержать ее в своей власти. Благодать, которая была дана Божией Матери, и о даровании, которое она молится всем любящим ее Сына, то, о чем мы должны всегда помышлять и искать во всей своей жизни. В этом единственный смысл и цель жизни христианской, как говорят нам все святые. И в этот день Церковь особенно напоминает нам о благодати и о том, что предстательством Божией Матери самые грешные люди могут быть помилованы и узнать чудо спасения, узнать тайну своего призвания. И бывает так, что великая благодать, говорят святые отцы, дается и простым людям, так что они, подобно Божией Матери, но в своей только мере, узнают ее во всем своем естестве. И тогда они делаются способными быть мучениками и исповедниками за Христа. И тогда они узнают, что это самый великий дар, какой может быть дан человеку. В этой страшной войне, которую сегодня мы переживаем, в которой всякий человек, сознает он это или не сознает, участвует, будем молить Божию Матерь, чтобы и нас она не лишила своей благодати, чтобы, по крайней мере, не допустила того, чтобы кто-то из нас, зная тайну жизни и смерти, приступил к заповеди Божией грубым образом, чтобы и чистоту помыслов она нам даровала, и чтобы сподобила нас, если придет такой час, быть воистину воинами Христовыми, готовыми до пролития крови стоять за заповедь Божию ради собственного нашего спасения, ради спасения всех, кто нуждается в этом, и чтобы Матерь Божия, Царица неба и земли, Матерь милосердия и чистоты, пребывала всегда с нами, и мы с нею. Аминь.